23. Он не умер и не заснул. Боль исчезла, и он уплыл, почти потеряв связь с собственным телом. Превратился в сгусток мысли, в воздушный шар, покачивающийся в воздухе на длинной нитке. «Ты стал Шахразадой для самого себя», — подумал он и взглянул на жаровню для барбекю. Подумал о лучах, которыми марсиане поджигали Лондон. Внезапно ему вспомнилась песенка диска. Ее исполняла группа «Трампс». «Жги, бэби, жги, и мамочку сожги». Что-то мелькнуло в мозгу. Какая-то идея. «И мамочку сожги». Пол Шелдон спал.